Братья и сестры, все дорогие друзья, хор пропел только что о тех давних событиях, которые были в Израиле. 14-го Нисана каждая еврейская семья после той Пасхи должны были заколоть Агнца в память о освобождении из Египта. Невинный Агнец, умирая, он служил причиной избавления первенцев в Египте. Этот Агнец, как заступник за жизнь другого, с той поры каждый год у евреев это совершалось. Но вот наступила единственная 14-я Нисана, когда умирал Агнец Божий. Сегодня мы с вами хотим вспомнить эти события. Конечно, одного вечера недостаточно для того, чтобы все прочесть и хоть кратко порассуждать о том, что произошло в тот великий день. Он начался позорным предательством. Иуда в Гефсиманском саду. Предал-то он его раньше в духе, но туда, в этот Гефсиманский сад, привел он тех, кто взял Господа, кто взял Иисуса Христа. И начался, можно сказать, его крестный путь. В этот день было многое. И дом Анны, и Каиафы, первосвященников израильских. В этот день был дом, или не дом, а притория. Это место, где судили, где издевались над Господом нашим. Был Пилат, был дворец Ирода, многое было. Было бегство учеников, было позорное отречение Петра. А потом Сын Божий был вознесен на крест. Были произнесены 7 великих слов, 7 великих изречений, которые мир не имеет права забыть. Их сказал распятый Сын Божий. Там на кресте Он произнес эти слова великие: «Прости им, ибо не знают, что делают». Братья и сестры, я не знаю, может быть, можно по-разному истолковывать события этого дня, но я как-то так, прочитывая текст Евангелия, текст Нового Завета, мне так легло однажды на сердце, что не случайно в тот день солнце потухло, можно так сказать. Не случайно было затмение солнца, которое не объяснишь никакими астрономическими причинами. Не может быть затмения солнца столько времени, как написано в Евангелии. Это было в тот день. И я для себя так это объясняю, как оно мне открыто. Даже солнце померкло, свидетельствуя о том, что все это творение, друзья, оно в тот день, в то 14-е Нисана, потеряло право на существование. Мир создан был через Иисуса Христа. Теперь Сын Божий умирал на кресте. Умирал тот, через которого и века, даже время само было сотворено. Весь мир, этот мир не имел права на существование дальше. И солнце померкло. Друзья, если бы не вот эта позиция любви, которую занял наш Господь, если бы не Его «прости им», этот день мог стать днем последним этого творения. Но в Божьем плане было иначе. Сын Божий пришел сюда не для того, чтобы осудить мир. Он пришел в первый раз вовсе не для этого. Он пришел для того, чтобы спасти нас с вами. И в тот день Он умер за грех человечества. Это все было в тот день. Он был умер и погребен. Он был положен во гроб у Иосифа Аримафейского. Этим закончился этот день. Это кратко, конечно, очень и очень бегло. Некоторые события этого дня, важнейшие события. Этот день, он стал одним из важнейших в истории мира. с Ним может сравниться и превосходит Его только светлый праздник Пасхи, христианской теперь уже Пасхи, когда Христос воскрес из мертвых. А тот день, 14 Нисана, это был день особенный. Это был день, когда умирал Сын Божий. Этот день позже стал в центре христианской проповеди. Если христиане не говорят о смерти Христа, они не смогут полноценного Евангелия передать людям. Эта смерть, это был суд Божий над грехом, над всем грехом вообще вместе взятым, над грешным человечеством. Только взял на себя нашу вину Сын Божий, Иисус Христос. И ученики Христовы потом всегда проповедовали, и в проповеди практически всегда упоминали о смерти нашего Господа. Я хочу один такой текст прочитать. Эта проповедь была произнесена в день Пятидесятницы. Произнес ее Петр. Я прочту только 36 стих 2 главы Деяний апостолов. И кратко о нем порассуждаем. У нас не так много времени, братья и сестры, чтобы о смысле этой смерти много говорить сегодня. Но пусть в нашем сердце останется главный смысл того, что произошло тогда. Вот что сказал Петр. «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли». Твердо знай весь дом Израилев. Вот что сделал Бог. Он того Иисуса, которого вы распяли, Его именно Бог соделал Христом. Бог соделал Его Господом. Я остановлюсь на некоторых изречениях этого стиха, на некоторых изречениях Петра. Посмотрите, сказано «твердо знай». Твердо знать должны были слушатели апостола Петра, люди, собравшись тогда в Дом Божий, это было там, при храме, в Иерусалиме, они должны были твердо знать то, что сделал Бог. Знаете, мы живем в такое время, когда ну, так как-то оно мне видится, что люди их ведут к тому, чтобы они вообще ничего больше твердо не знали. К этому сегодня ведут человечество. Сегодня философы, они могут, ну якобы могут, доказать, что даже нет разницы между «да» и «нет». Что в принципе нет разницы между черным и белым. В принципе, собственно, и зло, и добро – это только ну, очень относительные понятия, и по сути между ними ничего такого противоположного нету. Что сегодня люди могут твердо знать? Знаете, когда началась у нас в стране перестройка, моя дочь старшая, она тогда в начальных классах училась. И когда она приходила со школы домой, так заметно было. Когда она рассказывала о том, что им в школе говорят, я отмечал, какая большая разница с тем, что было у нас. Ну, например, такой простой момент. Что мы должны были знать в школе? Нам говорили, что все произошло само собой, по каким-то естественным законам развития, эволюционным законам и прочим. И человек, собственно, произошел, ну, грубо говоря, от обезьяны, да? Так нам говорили. И сейчас, брат говорит, так говорят. Но когда вот началась перестройка, дочь моя приходила со школы и говорит, папа, а нам в школе говорят, что человек не от обезьяны произошел. Бог сотворил человека. Представляете, папа, точно как нам на детском говорят и как вы нам объясняли. Я несколько удивлялся этому, думаю, как, неужели это может быть? Действительно так было. Нас тогда приглашали в школу и просили, вы нам, пожалуйста, объясните, как это все было, как произошел мир. То, что раньше, казалось, люди твердо знали, учили 70 лет, да, что вот так было, теперь вдруг оно отодвинулось и стали говорить, нет, не так, наверное, все-таки Бог создал. А как сегодня говорят? Сегодня говорят опять по-другому. Сегодня дети мои, когда приходят со школы, они говорят, Папа, нам вот так сказали, что, собственно, ученые доказали, что больше вероятности, что произошло по эволюционной теории. Но тут же говорят, некоторые верят в то, что Бог создал. Можно и так считать, и так можно считать. Так говорят сегодня нашим детям в школе. Скажите, что они должны твердо знать? Все общество ведут к тому, что какие-то твердые, определенные основания у людей вообще забирают. И так правильно, и так правильно, и так можно, и так можно. Нет никакой разницы. У человека нет больше никакого твердого фундамента. Хочешь так считать? Но если ты хочешь, вот так и надо тебе считать. Пожалуйста, ты человек, это звучит гордо, ты можешь считать так, как ты хочешь. Но в итоге ничего человек не может уже больше знать твердо. Бог, Он никогда не скажет «да» на такую систему взглядов. Бог тогда, в тот день, исполнил Духом Святым апостола Петра, и Петр сказал, вы должны твердо знать. Вы должны твердо знать истину. И эта истина – центр, смысл всего, что произошло и происходит на этой земле, вот в чем заключается. В том, что сделал Бог. И главное деяние – Бог соделал Господом и Христом Иисуса, которого вы распяли. Друзья, как вы думаете, что тяжелее всего было усвоить евреям из этой фразы, из этих высказываний? Последние слова, я думаю. Вы распяли. Вы распяли Иисуса. И вы это должны твердо знать, что это сделали вы. Друзья, это тяжелая ноша. Ее поднять нелегко. Но Бог говорит, ты это должен твердо знать. Ты виноват. Ты виноват. Ты виновен в том, что Сын Божий, тот, кого Господь, кого Небесный Отец поставил выше всех, который есть выше всех, что в Его смерти ты повинен. Друзья, мы сегодня можем сказать, ну это евреям было сказано. Действительно, там это было евреям сказано. Дом Израилев, твердо знай, что оно вот так. Но разве это сегодня не касается нас с вами? Мы тоже должны твердо знать, что Иисус был распят и из-за нас с вами. Ведь Он распят был, собственно, не потому, что у евреев хватило силы, хватило воинов, не потому, что у них хватило 30 серебряников купить Иуду, не поэтому они его распяли. Самая главная причина в том, что сам Иисус, Он восхотел взять на Себя грех мира. Это наш грех привел Его на Голгофу. Да, евреи кричали, они Его осудили. Пригвоздили Его руки беззаконных, руки римлян. Пригвоздили Его ко кресту. Но в высшем смысле этого слова, всякий грешник, значит и я, и ты, мы все, кто в этом зале, кто за стенами этого зала, мы все в этом виноваты. Твердо знай, это ты виноват, это я виноват в том, что Иисус распят. Вот это нужно твердо знать. Но, друзья, не только это нужно знать. Нужно знать, что Бог соделал Христом, Мессией, помазанным. Бог соделал Спасителем этого Иисуса. Да, мы Его распяли, но Бог соделал Его Христом. Христос в дословном переводе означает «помазанный». Имеется в виду высшее, священное помазание. Этим помазанием помазывали пророков, помазывали священников и царей в народе Божьем. И наш Господь в высшем смысле этого слова – пророк. В высшем смысле этого слова – царь. В высшем смысле этого слова – священник. Он посредник между человеком и Богом. И другого посредника нет. Мы это должны твердо знать. Един Бог, един. Единый посредник между человеком и Богом, между людьми и Богом, это человек Иисус Христос. Тот, который стал человеком, тот, который умер за нас с вами. Он посредник. Он за нас с вами ходатайствует, Он за нас с вами заступается перед Небесным Отцом. Это нужно твердо знать. Но, друзья, здесь сказано еще, что Бог соделал Иисуса Господом. И проповедь евангельская, она бы неполноценной была без этой фразы. Бог не просто соделал Спасителем Иисуса Христа, которого мы распяли. Бог соделал Его Владыкой. Он Господь, Он Царь. Если сегодня посмотреть на людей мира этого, они скажут, что высшая ценность — это свобода. Многие, во всяком случае, так скажут. Чтобы человек сам себе был хозяин. Какой там надо мной господин? Да, конечно, если говорить о экономическом положении, кто-то скажет, да, пусть я бы и был кому-нибудь там слугой, лишь бы мне было что-то, чем-то напитать свое чрево. Но, друзья, все-таки свобода, независимость, это очень глубоко живет в сердце человека. И трудно человеку признать, что ему необходим царь, ему необходим владыка. Человек очень долго этому сопротивляется. Но Бог говорит, ты должен это твердо знать, что есть Господь над тобой. И ты, зная это, должен Ему повиноваться. Ты должен Ему подчиниться. А люди все-таки часто думают совсем иначе. Я такой пример приведу, друзья. Собственно говоря, все люди, даже те, которые думают, что они сами себе хозяева, они все равно кому-то служат. За кем-то следуют. Они не самостоятельно свой жизненный путь устраивают. Однажды мы были с проповедью в Казахстане, это Павлодарская область, в селе небольшом. И вот когда мы там были, людей тогда немало приходило в палатку. Среди присутствующих мы однажды выделили в один из дней, пришел этот человек. Он как-то выделялся из общей массы слушателей в палатке. Как-то выглядел более интеллигентно, держался так немножко особняком. Рядом с ним группка сидели, по-видимому, его родственники, жившие в этом селе. И вот так он с каким-то особенным достоинством так вел себя. И вот когда закончилось служение, если мне не изменяет память, мы как раз говорили о Господе, о Его жертве, о Его деле спасения. Он подошел к нам и говорит, ну, я хочу выразить вам свое уважение. Мне очень нравится это, что вы говорите людям. Но лично я должен вам сказать, что это не для меня. Я человек образованный. И то, что вы говорите, ну, может быть, для вот этих сельских жителей оно и подходит. Но для меня оно не подходит. Мы спрашиваем, почему вы так считаете? Он говорит, вы знаете, я научный сотрудник одного из павлодарских институтов и считаю так, что мне какой-то Господь абсолютно не нужен. Я сам прекрасно знаю, как мне жить. У меня есть разум. И я этим разумом могу как-то анализировать и жизнь свою, могу все взвешивать, у меня есть воля. Я никогда не пойду за кем-то, смириться с кем-то и как-то там следом кого-то избрать себе пастырем и поводырем. Нет, никогда. Я сам свой путь буду строить. И разум мне в этом поможет. Я никогда не следую за кем-то. Я все анализирую самостоятельно. Выводы, которые я делаю, это мои выводы. Ваши выводы я принять не могу. Это для людей слабых, для людей необразованных, для людей недалеких. И вообще он так немножко стал о себе рассказывать. Я, говорит, придерживаюсь такого взгляда. Может быть, и можно верить в Бога. Я, может быть, и поверил бы в Бога. Но я держусь такой точки зрения. Если я химик, то в химии я в Бога не могу верить. Почему? Да потому что я знаю, что все объясняется естественными законами. Есть химические законы, там связи разные, валентность, ковалентность. Ну, я все это не знаю, но вот такая вот, вот такой примерный взгляд. В химии я в Бога верить не могу. Может быть, я могу поверить в Него где-нибудь там в астрономии, что где-то там Бог есть, в другой науке. Но в моей науке, которую я исследую, я знаю, от чего что происходит, там места для Бога нет. Знаете, когда он так стал рассказывать, мы его остановили, извините. Но ведь то, что вы сейчас говорите, это не ваш вывод. Как не мой вывод? Я так считаю. Но ведь это учение Ленина. Это Ленин говорил, что ученый не может верить в Бога в своей области науки. Он может в нее верить только в какой-либо другой области, а в своей области нет. Он немножко помолчал, говорит, да, действительно, это теория Ленина. Но все-таки все равно, ну, во всем остальном я все-таки ориентируюсь на свой разум, я все-таки знаю больше, чем другие люди. И, например, я даже хотя бы то знаю, ну, что у меня вот объем моих знаний, он мне позволяет сказать о том, что я еще мало знаю. Понимаете, братья, сестры, твердо знает этот человек что-нибудь? Он еще ничего твердо не знает. И потом он начал так говорить. Человек образованный, у него знаний больше и круг вопросов больше. Больше, чем у необразованного человека. Мы его снова остановили, говорим, извините, это опять не ваша мысль. Как не моя мысль? А это еще древние софизмы, которые рассматривал Сократ. Это он так говорил. Вы знаете, он остановился и говорит, так это что получается? Получается, я все равно просто следом за кем-то иду. Знаете, нам ничего не оставалось делать, как уже просто засвидетельствовать ему, что он все-таки бедный человек. Он все равно за кем-то следует. Любой человек, кто бы он ни был, он не самостоятелен в своих суждениях. Можно было бы эту тему продолжать, но, друзья, это сегодня нужно и нам с вами очень твердо усвоить. Если мы не признали Господом, пастырем нашей жизни Иисуса Христа, у нас другой пастырь, лжепастырь. Это тот, который входит инде, как сказал Иисус Христос. Это вор. Это тот, который приходит убить и погубить. Есть в высшем смысле только два владыки. Это Бог и противник Бога, дьявол. Кому-то одному из этих служит каждый человек. И нам сегодня Господь в этот день, когда мы вспоминаем смерть Христа, Он хочет нам напомнить, твердо зная, Бог соделал Господом Иисуса. Да, ты можешь выбирать себе Господина сам. Бог оставил с нами свободную волю, но Он сегодня говорит всякому из здесь присутствующих, твердо знай, нет спасения ни в ком ином. Христос — это тот Иисус. Вы, иудеи, так сказал Петр тогда, вы распяли Иисуса. Вы восхотели остаться без Спасителя, без Владыки, и остались ни с чем. Друзья дорогие, пусть это слово, эти мысли, они будут нам близки, чтобы каждый здесь присутствующих в жизни своей твердо знал, близко знал и лично знал Иисуса. Да, мы виноваты в Его смерти, но Господь сделал Его нашим Спасителем и нашим Господом. Аминь.